Суббота, Анна. Осознание того, что произошло вчера, пришло сразу. Анна едва удержалась от того, чтобы не схватиться за голову и не застонать. Но как она могла быть такой дурой? Заехала на чай, называется. Интересно, что подумает няня? Оставалось лишь надеяться, что ей хватит ума держать язык за зубами. Но на всякий случай нужно будет что-нибудь придумать, убедительное. Где она провела ночь и почему не позвонила? Петр не спал. Она затылком чувствовала, что он внимательно за ней наблюдает. Анна попыталась взять себя в руки, почувствовала, как он поцеловал ее в плечо. Проснулась рыбка. Анна, не открывая глаз, кивнула. «Тебе было хорошо?» Анна прикусила губу. «Неужели он совсем ничего не понимает, раз задает такой вопрос? Что он хочет услышать? Правду?» «Да, он был нежен и очень старался доставить ей удовольствие. Но куда ему до Мартина? Почему в жизни у нас нет возможности поставить хотя бы последние 24 часа на перемотку и стереть непоправимую глупость? Как она теперь будет смотреть в глаза Мартину?» Анна встала, прикрываясь одеялом. Огляделась вокруг. Ее одежды не было. «Где мое платье?» «Я повесил его в шкаф». Петр бодро откинул одеяло и надел на себя халат, предусмотрительно лежащий на прикроватной тумбочке. «Оно такое тонкое и так легко мнется. Мне стало его жаль». Он широко улыбнулся Анне. «Спасибо», — кивнула Анна. Она почувствовала, что замерзает. Больше всего на свете ей хотелось испариться. Или бежать отсюда прямо в одеяле. «Где у тебя душ?» Она впервые отважилась посмотреть Петру в глаза. «По коридору первая дверь налево». Настроение стало ухудшаться. «Все в порядке?» Анна кивнула и кинулась к двери, ведущей в коридор. Петр преградил ей путь. «Куда ты так торопишься? Я сейчас сбегаю в булочную, куплю свежих круассанов. Мама уехала, ее не будет до вечера. Мы спокойно позавтракаем». «Нет». Анна покачала головой. «Я не завтракаю. Поеду домой». Она сделала попытку проскользнуть мимо него, но Петр схватил ее за руку. Анна выразительно посмотрела на свою руку, побелевшую под натиском его пальцев. Петр проигнорировал ее взгляд. «Тебе не понравилось?» — обреченно прошептал он и безуспешно попытался поймать взгляд Анны. «Нет, не в этом дело», — она покачала головой. «А в чем? Ты его так любишь?» «И не в этом тоже», — прошептала она. «Так в чем?» Анна помолчала. Щадить его чувства или резко обрубить все швартовые, чтобы никогда больше к этому вопросу не возвращаться. Что ей даст присутствие Петра в ее жизни? Робкое восхищение, теплое ощущение, что она кому-то не безразлична, и опасность, что Мартина во всем непременно узнает и исчезнет из ее жизни навсегда? Ее передернуло от одной мысли. В том, что у меня 123 пары туфель в специальном шкафу. А у тебя? У тебя даже брюки короткие, понимаешь? Она с отчаянием посмотрела на него. Петр разжал захват. Кивнул. Конечно. Конечно, он все понимал. Не маленький.